Инженерный парадокс 4. Глава 1. Глория просидела со мной четверть часа, посмотрела то, что мы с Икси накопали, но сама не предложила ничего нового. Правда, довольно иронично поблагодарила муженька, на которого у меня с чего-то стало подергиваться века, что он не рассматривает самый простой и быстрый способ решения. Это неприемлемый способ решения, даже если бы я тебя не знал. А ты, мой клиент, убивать, которого мне не позволяет профессиональная порядочность. А ты так уверен, что у тебя бы вышло? Да, спокойно и честно ответил я, но заниматься этим я не буду. Это радует. Я пойду, Марк, у меня дела, как закончу, вернусь. Надо договориться окончательно, надо спланировать действия. И все-таки это случайность, почти неслышно произнесла она себе под нос, выходя. А я немного затупил, наверное. Точнее, мысли-то я думал, подчас правильные, но в то же время занимался какой-то ерундой, или просто сидел, пустым взглядом смотря в пустоту. Но при этом, сказанное Глорией применимо и ко мне. Я прекрасно понимал процентную вероятность случайности брачного партнера, при условии нашего знакомства, работы вместе. Однако, судя по техническим средствам и наблюдению и анализу Икси, моему ощущению эмоций и просто наблюдательности, да, случайность, почти невозможная, но да. По крайней мере, вероятность того, что Глория знала и принимала участие в этой афере меньше, чем вероятность дикого совпадения, что Мечникова или чиновник сознательно выбрали для аферы мою знакомую. Да тоже вероятность меньше случайности, несмотря на то, что с этой точки зрения они мстят и мне, и исполнителю. «Марк, приветствую», вдруг раздалось в мастерской голосом рукожопа. «Угу», бегло кинул я взгляд на дверь, убедившись в том, что она на месте. «Я к вам с предложением», после чего он зажмурился. «Что такое-то?» Обратил я на него чуть больше внимания. «Я рассмотрел схемы хранения и обработки информации пункта наблюдения. Марк, вы только не нервничайте, она не оптимальна. Вполне допускаю, что можно сделать лучше», пожал я плечами. «Да, допускаю. Это хорошо, наверное. Я составил план некоторого переконфигурирования оборудования. Будет лучше, но...» А я задумался, и думал минуты две, пока рукожоп понял, что на его покашливание я не обращаю внимания. «Марк, как бы это сказать, будет лучше, но сроки сдачи сдвинутся на сутки. Надо поменять начинку части терминалов, переконфигурировать массив хранения. Я знаю, как вы не любите поплывшие сроки. Угу, делай». «Что? Делай, говорю, и ступай, Артемий», вздохнул я. «Хорошо сделаю, Марк, не подведу. Угу». Дверь, к моему ленивому удивлению, как и новая ручка, с честью выдержали не только встречу, но и прощание с рукожопом. А я вернулся к своим, не слишком веселым мыслям. Ну и на автомате предпринял несколько действий, с расчетом, что помогут мне прийти в себя. Все же вся эта ситуация немного, с силой артиллерийского снаряда, выбила меня из колеи. И тут заваливается Федя. Прием так, что вывел меня из задумчивости еще с порога. Аккуратно приоткрыл дверь, зыркнул внутрь, после чего укрылся, и только потом вошел. «Чего-то хотел?» — поинтересовался я. «Марк, ты же не куришь?» «Я?» — уставился я на пепельницу из коробки для расходников. «Да, не курю», — признал я. «А это что?» «Это сигарета», — объяснил я, вздохнул и дополнил. «Есть мнение, что табачный дым успокаивает. Небезосновательное, ацетилхолин. Впрочем, неважно. Правда, мне как-то не слишком помогает», — признал я, смотря на тлеющую сигарету. «Но ничего, у меня еще полпачки», открыл я лежащую рядом коробку. «И если что, буду знать, что этот метод для меня недейственный». «Понятно». «Да, Марк, в прошлый раз получилось не слишком своевременно», выдал Федя, чем даже несколько встряхнул меня, по крайней мере, фыркнул я вполне сознательно. «Не своевременно, лучше и не скажешь, но как твой друг хочу тебя поздравить, пожелать счастья, взаимопонимания. Ну там детишек побольше, наверное», на последнем он сам задумчиво замолчал, но решительно махнул рукой. «В общем, совет да любовь». «Угу», ответил я на этот поток сознания. «Слушай, Марк», начал оглядываться Федька, «а где твоя жена?» «А хрен ее знает», честно ответил я. «Пошла куда-то». «Ну, куда-то, куда жены ходят, я не в курсе, в общем, мрак». «Федь, слушай, если ничего срочного, давай завтра, а?» попросил я. «Понимаю, но слушай, Федь», — возмутился я, — «ухожу, ухожу, не посрами гаражных». Вскинул он руку в не слишком пристойном жесте и улизнул, а я вернулся к своим мыслям. Ну, вероятности и прочее, да черт с ним. Непонятно, что мне в этой ситуации делать, не вообще, а применительно к ней. Ну, за исключением всяких глупостей типа супружеского долга, всерьез это обдумывать несерьезно. Это пусть Федя всякую ерунду думает, хотя глупости, в общем. При этом реакция Глории странная. Собственно, один из немаловажных факторов, почему я стал рассматривать вариант с ее участием в этой афере. Но если подумать, молодая девчонка, причем, насколько я понимаю, в любящей семье, и вдруг оказывается одна, да еще с этим статусом, который мне гадит. В таких раскладах ее текущее нейтральное отношение к ситуации возможно, если рассмотреть. На этом я поймал себя на том, что хожу по мастерской кругами. «Лучше прогуляюсь», — решил я, жестом позвав восстанавливаемый прототип Бобика 2. Его еще доделывать и доделывать, конечно, но и сейчас вполне рабочий вариант, и направился гулять. Кто-то меня пытался о чем-то спрашивать из гаражных, но был послан на более позднее время. Ну, надеюсь, что время. И вообще, видно, что человек занят, какого хрена с глупостями приставать. Так вот, продолжил я рассуждение, уже бредя по улице с кружащимся вокруг Бобиком. Если принять имеющиеся вводные данные, экстраполировать поведение, сделать скидку на женщины, как на непрогнозируемый фактор, то выходит, что нейтральная реакция Глории нормальна. Мысленно она себя похоронила, поставив месть целью. На деле не вполне так, вполне живая девица, и даже есть надежда, что выживет. Но в ее понимании мира этот брак, не стоящая внимания мелочь. И я, как механик, инженер-доводчик и разработчик достаточно ценен, чтобы, блин, опять дурацкие мысли не о том. Короче, ей пофиг на этот брак, по большому счету. В ее общественном статусе ничего не поменялось, в личных целях тоже. Ну и ее разумная реакция радует, а то ведь согласно модели женщины, могло быть эпичное сражение в мастерской, чего, к счастью, не было. А вот мне, несколько сложнее. Ерунда-то ерунда, но помимо того, что все это раздражает и даже бесит, масса возможностей перекрыта. Желаемого результата тупорогие Мечниковы не достигли, конечно, но мне подгадили. Хотя, с другой стороны, те аристократы, которые думают не головой, а замшелыми, да еще навязанными империей традициями, да и хрен с ними, даже если их большинство, на текущий момент мои цели не изменились, и я смогу создать корпорацию. Правда, ее уже без альтернативных вариантов придется делать в Нижнем, а любой имперский служащий, пришедший с претензиями, во-первых, будет прибит просто потому, что приперся в Нижний, а во-вторых, за оскорбление имперского графа и свои необоснованные оскорбительные фантазии, высказанные этому самому графу, который я, с имперским банком сложнее, но опять же, черта с два они что-то по закону мне сделают, могут тянуть время, устраивать проверки и прочие глупости, но при этом, не заблокировать счет, не оказывать в обслуживании они не могут, потому что таким образом сами совершают прямое преступление, при том что я, даже если рассматривать меня как барона Мечникова, преступлений перед империей не совершал вообще, просто подозрителен и потенциально опасен. Так что все неплохо. Вариант со сдачей Глории или овдовением через ее устранение, что, в общем-то, равнозначно, я рассматривать не буду. Мой статус не настолько неудобен, не говоря про то, что я вообще-то против убивать довольно симпатичную и выгодную мне девицу. Да банально, использование ее как испытателя и наемника окупает неприятности. А с учетом того, что я на нее работаю как механик, получая немалые деньги, так и вовсе на неприятности можно плюнуть. Подняв себе настроение, я благодушно махнул рукой на отвод Бобика в гараж, взял я его с собой именно на прогулку. Ну а то, что у него подходила к концу энергия, вследствие того, что я использовал несколько новых решений, отрабатывая их на временных, не слишком мощных энергоисточниках. А вот с Мечниковыми надо решать вопрос окончательно. Собственно, те же гвардейцы рода, которых я накрошил, виноваты передо мной только в том, что выполняли приказ. Естественно, никаких терзаний и прочего я не испытываю, взявший оружие в руки и согласившийся на выполнение приказа, а не самозащиту, автоматически и сознательно вешает на себя табличку «Убейте меня, кто сможет», продает свою жизнь за благо и деньги, становясь силовиком. А если делает это несознательно, то он такой дебил, что его уничтожение, услуга человеческому виду, но при этом, объективно, некоторая справедливость предполагает устранение и отдавшего приказа, несмотря на неудобства и сложности. И если бы я не занимался херней, а ответил сразу и по всей строгости, то вероятность, что успел бы предотвратить текущую ситуацию, процентов 15, что не ноль, и на будущее надо несколько агрессивнее отвечать на нападки на себя, несмотря на то, что мне просто хочется, чтоб мне не мешали и отстали. Не отстанут же, паразиты такие. Короче, род Мечниковых надо стереть с лица земли в ближайшее же время. Не кидаться с пеной у рта, конечно, но ставить в приоритетные цели. А то мало ли, что эти уроды еще придумают. Мне подобная текущая хренотень в голову бы не пришла, при том, что в отличие от них, я чертовски умен. Ну точнее, род-то волей-неволей останется со мной, как его последним представителем. Тогда можно будет и полностью ликвидировать, естественно, не себя, а может и нет. Тут думать надо, и не в том, несколько разболтанном состоянии, в котором я сейчас нахожусь, а еще надо обдумать, да и обсудить с Глорией довольно любопытный, хотя даже на первый взгляд трудно осуществимый вариант. Снятие с нее статуса врага империи, это решит массу проблем, но вот осуществление, ей, паря, чего ты тут гуляешь, за проход не платишь, вдруг раздалось неподалеку, выводя меня из благородной задумчивости. Вы вообще понимаете, в каком вы районе? Отмахнулся я от некой группы, пытавшейся помешать мне думать. Как каком? Послышалось удивленное. Бережном, банды клакеров. Это мы, паря, чтоб ты понимал. И бабло давай гони, за проход. Хрень какая-то, огляделся я, немного удивившись. И вообще встряхиваясь, направляя в ментальное ускорение для оценки окружающей обстановки, которая оказалась, ну так, умеренно неприятной. Я каким-то, хрен пойми каким образом, забрел в какие-то хрен пойми дебри Нижнего. Застройка, город, но явно не зона контроля гаражных и округа. А обратился ко мне парень, одетый довольно неплохо, но кричаще, хотя вполне в стиле банд средней паршивости Нижнего. Кожа с элементами гибкой брони, шипы черепа и прочие глупости. И он не один, рядом с ним троица, несколько менее представительная, но тоже в том же стиле. Эмоции, жадность, радость, предвкушение. Гопники в поисках денег, один из довольно распространенных форматов банд Нижнего. Ну и наткнулись на меня, и, очевидно, совсем тупые. Путь район не нашего контроля, но, черт, забыл накинуть куртку с нагрудным значком, дошло до меня. Тоже, блин, мыслитель. Короче, паря, выворачивай карманы, шмотки снимай, а то сами возьмем, но тебе будет гораздо больнее, на удивление миролюбиво, для гопоты, само собой, продолжил этот тип. Впрочем, следовать его указаниями не было никакого желания, да Икси, умница, за мной подглядывала, и сейчас сюда напрямик бежит Бобик, уже почти добежал, и парни едут, хотя по дорогам и будут чуть позже. Парни, прошу по-хорошему, отвалите, решил я дать им шанс. Все же ни Мечниковой реальной агрессии пока не было. У меня был тяжелый день. Жена еще эта, с которой черт знает, что делать. Бы-бы-бы. Вот умора, братва, не знает, бы-бы-бы. Так отдавай ее нам, мы знаем. Совершил этот придурок несколько похабных движений. А вот это уже зря. Мысленно ухмыльнулся я, отвешивая этому любителю чужих жен хлесткий пинок между ног. Может, он и был не слабым одаренным, или что-то такое. Но это не работает, когда у тебя болевой шок, да и подобные намеки в адрес незнакомой девушки, да еще имеющей ко мне определенное отношение. В общем, мне аристократизм в голову ударил, не без иронии констатировал я, смотря на скрюченное тело. Знать мало, наставительно сообщил я, надо иметь возможность, у тебя ее больше нет, сука. Он Гришку изувечил, вали фраера, братва. Пришла в себя троица и замерла, передо мной стоял выскочивший из подворотни Бобик, сияющей огнем пастью. Одна из возможных разработок – использование принципа плазменной кромки на зубах робота. Ну а я достал пистолет, при том, что троица, да и постанывающий скрюченный, огнестрела не имела вообще. Считаю до трех, после чего я не буду столь милосердным, бросил я, кивая на их главного. Валите с глаз моих и его прихватите. Раз, ей, да ты, паря, знаешь. Два, навел я ствол. Тикаем, братва. С этим боевым кличем троица подхватила начавшего подниматься главного и драпанула. Хаем, а я думал, что в смятку, задумчиво отметил я, следя вслед убегающим. Впрочем, неважно. Помещение бывшего фитнес-центра, база банды клакеры, Бережный район, Нижний город, Новгород. Гнус, атаман банды Клокеры, благодушно оглядывал просторы бывшего фитнес-центра. И вправду говорят, кому война, а кому мать родна. Еще полтора года назад Гнус даже не мечтал о собственном районе. Причем таком жирном. В соседях Клокеров были затейники, банды, крышующие чистые развлекательные заведения. Чистые весьма условно. Но в бордели и клубы соседи нередко наведывались ареста Верхнего. И подчас попадали на территорию Клокеров, сбегая из Нижнего голыми в прямом смысле. Или платили сами, что тоже неплохо, хотя обычно прикрывали такую оплату всяким посторожить машину и прочей херней. И вот полтора года назад и территория была под сильной бандой, и соседи на такое ответили бы войной, но не сейчас, что очень и очень неплохо. И тут в зал вбежала взъерошенная троица Гришки, одного из самых продуктивных бойцов банды. Правда, если его пацаны были взъерошены, то сам Гришка скрючен, со страдающей мордой. «Ей, атаман, там», — заголосили они, размахивая руками. «Ша, придурки!» — рявкнул Гнус. «Гришка, ты базарить можешь? И чё вообще с тобой?» «Могу, Гнус. А это меня фраер охеревший отоварил. По яйцам», — заржал Гнус, но сам же себя оборвал. «Чего прибежали-то? Так прикинь, Гнус. Чистенький ареста, прикинутый по полной. И у него какая-то хрень зубастая из металла, крокодил или пес. Робот, в общем, защитный. Про ствол не говорю, но прикинь, понял. Пацаны, поднимаемся», — рявкнул Гнус. «Такого не грех пощипать», — довольно покивал он. «А чего ты по яйцам получил, а не раненый?» — заинтересовался он. «А он жене этого ареста предложил вдуть», — подал голос пацанов. «Гришка, ты, дебил», — усмехнулся Гнус. «Но может не все похерено. Да я этого, ни хера ты не сделаешь, если мы договоримся, Гришка», — жестко ответил Гнус. «А по мудям ты схлопотал за дело. За какое? За башку безмозглую. Нашел, что ареста ляпнуть. Он мог и совсем с нарезок съехать, у них бабы ихние, ну типа уязвимое место. И что, базар, фильтровать? Фраер денежный, банде лучше будет его не гопнуть по полной, а на плату развести. Понял, Гришка? Понял», — Гнус вздохнул ударенный. Не первый год занимаясь гоп-стопом в Нижнем, Гнус вполне мог написать книгу. «Аристократы. Повадки, места обитания, особенности поведения и правила гоп-стопа». Впрочем, как понятно, такой хренью Гнус заниматься не планировал, только применять свои знания на практике. Все находящиеся в фитнес-центре 40 человек побежали, спеша поживиться. Парочка особо резвых, размахивая битами, вырвались вперед, но Гнус их остановил. «Для начала надо попробовать развести фраера на постоянную оплату, а уж если не выгорит, тогда и похер». А сам фраер, действительно прилично одетый, с металлическим роботом в виде пса у ног, обнаружился неподалеку от указанного места. Сидел с задумчивым, свойственным фраерам видом, бросив в сторону приближающихся клокеров косой взгляд. «Ей, парень», — громко начал Гнус, — «ты наших парней обидел. На нашей земле торчишь, бабла не платишь, непорядок. Угу», — кивнул парень, бросив на Гнуса взгляд. И Гнус понял, что договориться с наглым фраером не выйдет. Очень уж характерный взгляд. Наглый, с превосходством. «Братва, мочи», — начал было он, но изумленно замолчал. Потому что на дороге, визжа шинами, появились 4 броневика, с какими-то жуткими пушками в башенных турелях. Рывком приблизились и даже отделили от клокеров фраера. «Охереть», — протянул один из банды. «Валим, атаман?» «Нет», — бросил Гнус, судорожно думая. Потому что броневики были не ареста, как изредка встречалось. Знак на бортах был узнаваем. «Банда гаражных. Но сколько же у этого фраера бабла, что его гопают гаражные на броневиках, на чужой территории? Надо по понятиям побазарить», — пришел к выводу Гнус. «Ей, гаражные, а вы не охерели у нас на земле фраера потрошить?» — громко крикнул он. «Это наш лох, и мы его разводим». И тут заметил, что лоха не бьют и не пинают, а передали куртку, на которой Гнус разглядел символ гаражных. Да и банда как-то подозрительно рассасывается под прицелом пулеметов на броневиках. «Ей, это ты тут нашего лейтенанта лохом назвал?» — вдруг раздался голос парня, высунувшегося над броневиком с жуткой снайперской винтовкой. «Отстрелить тебе что ли ногу?» — по самую голову, — пробормотал парень, опуская ствол. «Да вы чё, братва?» — реально напрягся Гнус, поняв, что его жизнь может оборваться в любой миг. Вот, и тут его посетила гениальная, как он подумал, идея. «Ну, попутал чутко, но сами смотрите», — начал он. «Ваш этот, лейтенант, без знаков у нас на территории топтался, а вы сами на него посмотрите, ну какой из него бандит без куртки, вникните, Не похож он без куртки на гаражного. Смешки и переглядывания гаражных стали ответом, но в общем его отмазку приняли, как довольно отметил Гнус, и решил закрепить позицию. А на лоха очень похож, лыбись выдал он. А следующие несколько часов, проведенных скрюченным в багажнике, Гнус вносил некоторые коррективы в модели общения и поведения, хотя и сам не был уверен, что это ему пригодится. Впрочем, вытащенный в кабинет атамана гаражных, гараж он покидал почти счастливым. Ему предъявили за базар и просто потребовали бабла, не так и много, к счастью. И топая по улочкам Нижнего, Гнус вдруг задумался, а является ли гоп-стоп оптимальным способом заработка для банды. Проснулся на утро я со свежей, незабитой хренью головой, всякую хрень я передумал вчера, и продолжать это неконструктивное занятие сегодня не было никакого желания. И тут в дверь раздался звонок, посмотрел, Федя, впустил, естественно. Федь, я собираюсь, констатировал я факт из ванной комнаты, говори, что хотел. Ты вообще в порядке, Марк, поинтересовался он, более чем, вчера был несколько не в себе, навалилось много, понимаю. «Сам-то как?» – уточнил я. «Лучше всех. Обидчика твоего на компенсацию растряс». «Какого обидчика?» «Гнуса из клакеров». «Да он, вроде, меня не особо обижал», – честно отметил я. «Да и не смог бы. ХММ, ну тогда не компенсация тебе, а оплата банде за спасение атамана Гнуса от тебя», – заржал Федя. «Ну-у-у, ничего так», – хмыкнул я. «А еще клакеры, считай, развалились. Не очень интересно, но все же, с чего, так ты напугал, и чем, не понял я». Марк, косой этого Гнуса предложил запихать в багажник, так, ну да, согласился я, а что ты предложил в ответ, бросить в реку, что похолонуло и багажник не пачкал, и, что и, Марк Бык, ты что, рек Нижнего никогда не видел, заржал Федя, то есть ты не специально гы-гы, не могу, и тут до меня дошло, я действительно не видел пару рек, протекающих в трубах и выходящих на поверхность после свалки, но качество воды там, это, как бы, да, я-то думал просто выкинуть этого типа, который ничего, в общем-то, мне не сделал, только обзывал по глупости, а для гаражных и его банды, я предложил мучительно убить, на протяжении нескольких часов, а то и дней, сжечь заживо, в общем-то, гуманнее. Так вот, Марк, продолжил проржавшийся Федя, клакеры больше года гопают залетных ареста, без особой крови, но действуют быстро, жестко, и никогда не встречали сопротивления, и тут ты с вашей беспримерной кровожадностью, ваша светлость, бык, бывает, с улыбкой пожал я плечами, в гараж, пойдем, кивнул Федя, кстати, Марк, тебе сюрприз в мастерской от гаражных, сообщил он, когда мы уже вышли из дома, какой, увидишь, ну и решил увидеть, не опасно, Икси бы предупредила, ну и немного любопытно, а в мастерской, занимая ощутимую часть верстака, стоял торт, натуральный торт, с кремом, но в виде гаража, на боку было со свадьбой, дорогой Марк от гаражных, а сахарная фигурка на крыше торта гаража имела знакомые черты, неужто я и вправду со стороны смотрюсь таким злобным засранцем, осмотрел я это произведение кондитерского искусства, в основном, да, муженек, раздалось от Глории, рассевшийся на моем кресле и трескающий здоровенный кусок торта. «Привет», — помахал я ей рукой. «Амнувит», — ответила она с набитым ртом. «Вообще-то это мой торт», — отметил я. «Вообще-то, это наш торт», — усмехнулась Глория, указывая на надпись. «Справедливо», — вынужденно признал я. «Взял себе кусок торта. Кстати, очень ничего. Посидели, поели. Марк, я тут выяснила по своим каналам, начало Глория». Похоже, вариант развода не слишком вероятен. Если я жива, я тоже узнавал. А ты сама, уточнил я. Да мне-то вообще наплевать, отмахнулась Глория. Значит, просто ведем дело, на этот казус просто не обращаем внимания, как его и нет. Именно так я и рассчитывала. Отлично. Взяли еще по куску торта, слопали. Настроение неуклонно поднималось, так что доев свой кусок, я предложил. У меня сейчас в разработке эксперимент с прямым эфирным управлением, это выходит быстрее, чем нервно-электрическое, да и в целом быстрее работы органического мозга, интересно, и сколько, пока точно не скажу, но порядок, 150, плюс-минус, а сотню, ты торгуешься, нет, намекаю, что мог жене дать скидку, ухмыльнулась она, вот только что кто-то, на этом самом месте, говорил живем, как будто ничего не случилось, Марк, это же другое, захлопала она глазами. Все девушки любят скидки. ХМ учту. На будущее буду называть цену на треть больше. Жадный ты, Марк, вздохнула Глория. Ну да ладно, у меня к тебе подарок. Когда будешь у Либермана, скажи, что у него тебе положена скидка в 10%. КХМ, Либерман и скидки, звучит как-то сюрреалистично. Просто скажи, пожала плечами Глория, до встречи. И выскользнула из мастерской. Ну, сносно, в общем-то, вышло. Могло быть гораздо хуже. С нервами, неприятностями и прочей хренотенью. Собственно, поход к Либерману был у меня в планах, так что туда я и направился через полчаса, после беглого ознакомления с отчетами. Дело в том, что как для экзоскелетов, так и для своего костюма мне нужны были специфические металлополимеры. И, теоретически, я их мог сделать сам, причем лучше любого аналога. Если бы не то, что было в этих полимерах металлом. Редкоземы, дорогущие запредельно, которые я похерил на вертолеты, и гвардейцев в свое время, но провернутые не вывернуть назад. И нужны мне были именно полимеры, потому что покупать у Либермана, да и не только у него, типовые слитки, на порядок дороже. А резать их никто не будет, гарантированно. Таки здравствуйте, Марк, давненько вас не было. С чем пожаловали к старому Либерману? Приветствую, господин Либерман. Хотел приобрести у вас металлополимеры. И таких есть у меня, Марк. Спешу вас горячо в этом факте заверить. А какие металлополимеры вам понадобились, и в каком количестве? Ну, я озвучил. Либерман сообщил, что таки у меня есть. И через несколько минут на прилавке лежала связка прутьев, наподобие арматурных. Вот, как вы и заказывали, Марк. Точно, как в аптеке. А сколько вы за них хотите? 200 тысяч. Как-то дороговато, хмыкнул я. А что скажете насчет 30% скидки? Таки скажу вам, Марк. Как на духу, скидка, мерзкое, грубое и неприятное слово, а уж 30%, и вовсе омерзительно. В моем магазинчике, Марк, попрошу так не выражаться, здесь даже мои родственники, чтоб им получить таблеток от жадности, платят 90% стоимости. Ну и ладно, пошутила, наверное, негромко рассуждал я сам с собой, хотя как-то не смешно, да и тупенько для Глории. Таки вы сказали, Глория, Марк, ну да. «Обождите буквально пару мгновений, я сейчас», с этими словами Либерман скрылся в подсобке, вышел оттуда кислый, зыркнул на меня недовольно. «Таки, Марк, с сегодняшнего дня в магазинчике Либермана для вас действует скидка в 10% на все, и какое же омерзительное слово, кому как», протянул я, решив не заморачиваться. «20 тысяч экономии, весьма весомо», рассудил я, следя за тем, как миньоны грузят металлопластовые штыри. В мастерской доделал крупный трехмерный принтер, занимающий одну из комнат под гаражом и ориентированным на пластике. Мне он понадобится и со штырями, но позже. А пока провел миньонам инструктаж насчет чистки, сортировки и заправки агрегата добычи со свалки. И протестировал заодно работу принтера, довольный с результатом, направившись в автомастерскую. Сделал. Помахал я давно конючимой Андрюхой деталью кузова. «Зашибись, Марк», — обрадовался он, беря пластик. «А бампер делать можно, а панели?» «Да все, что хочешь, делай. Только материалы и модель для печати нужна», — хмыкнул я. «Точно зашибись», — ликовал Андрей, а на мой вопросительный взгляд пояснил. «С этим автомастерская выйдет на приличный доход, а то торчим среди твоих и предприятий банды в самом конце. Пригородный дворцовый комплекс «Новгородский Кремль», резиденция Его Величества Императора, крыло Министерства Безопасности, Новгородская губерния. Его светлость канцлер дел безопасности империи напряженно ходил по широкому балкону, время от времени бросая взгляд на дворцовую застройку и простирающиеся до горизонта леса, и обдумывал последние, не слишком радостные новости, а также строил планы, как на эти новости реагировать. Несколько корпораций опять влезли в Нижний город, ничему не учится. Жадность мозги заменила, но, тем не менее, сам план был шансом. Шансом сделать Нижний, вековые трущобы, полноценной частью империи. В успех канцлер не верил, и был уверен, что часть этих благотворителей придется уничтожать карателями. Но махнуть рукой, пусть на мизерный шанс, он не имел права, и ладно бы потихоньку занимались своими делами. Так нет, только сунулись, завалили канцелярию прошениями, и контингент мал. И тяжелая бронетехника нужна. Разрешите, сделайте милость. Обижают бедняжек, вслух фыркнул канцлер, задумавшись. Ответы на эти занудные прошения были стандартными: отказ, с указанием, что в Нижний их, вообще-то, никто не звал. Империя не против их планов, но нарушать собственные законы и указы императора в угоду обещавшим стричь рабов и не справившимся с обещанным корпорацией она не будет. Но поток прошений продолжался, так что канцлер задумался, оскалился с некоторым весельем, и подошел к письменному столу, где написал: «Задрали, хер вам, а не дозволение. Продолжите ныть, ужесточим правила. Не справляетесь, говорите, что обосрались, и валите из Нижнего города». Ей в канцелярии безопасности канцлер Р. Это было чертовски недипломатично, нарушало этикет и правила деловой переписки. Но так в большинстве случаев отвечал его императорское величество. И последние годы канцлеру все чаще приходилось писать именно так, напоминая, потому что указы императора. Впрочем, об этом не стоит даже думать. Его величество не тема для дискуссий, даже в собственном воображении. Подписав и запечатав конверт, канцлер вызвал секретаря, передал для отправки и получил несколько листов корреспонденции. Бегло пробежав их взглядом, нахмурился. Дело было крайне неприятным и непонятным. Буквально по всей империи металлодобывающие и металлообрабатывающие заводы родов начинали вооруженные конфликты друг с другом, с корпорациями. Вот только именно их заводы были источником сырья для имперских кузнец, одного из краеугольных столпов империи. И внешне ведь не подкопаешься. Конфликты между конкурентами. Вот только слишком много и часто. Не говоря о том, что вместо захвата производства победитель оставлял руины. Да и его производство было не намного лучше. Заговор или диверсия. Надо разбираться, срочно, констатировал канцлер, ставя соответствующую резолюцию. Потому что такими темпами имперские кузни могут встать через считанные годы. И тогда либо империя идет на поклон к корпорациям, что неприемлемо, либо перестает существовать, война продолжается, и эти занимаются херней, вместо того, чтобы вложить свой вклад. Похоже, надо будет показательно напомнить им, что они не пуп земли, и в империи они просто поданные, не больше и не меньше, произнес канцлер. Иначе можно потерять не только себя, но и вообще все. Глава 2. Компания «Нужная встреча», технические коммуникации, Верхний город, Новгород, Глория. Глория не в первый раз была в этом месте, уверенно двигалась по коридору, не обращая внимания на встречных. Это было местным этикетом, нарушение которого могло привести к отказу компании «Нужная встреча» оказывать услуги нарушившему, что для большинства клиентов вело к серьезным финансовым потерям, а то и просто невозможности зарабатывать. В общем, проще было соблюдать местные правила, что, в общем-то, не составляло труда, просто ничего не делать. Но вот помещения, мимо которых она проходила, Глория осматривалась неугасающим интересом. Дело было в том, что очень немаленькое деловое здание находилось не в том месте, где можно ожидать. Если не знать, что уютные помещения и удобная мебель находятся в трех десятках метров от улиц Верхнего города, то догадаться об этом было практически невозможно. Освещение, обстановка, даже одежда работников – все буквально кричало о респектабельности. Вскоре она дошла до своей цели. Двери без каких-то опознавательных знаков, открыв которую, она оказалась в практически пустом помещении. Скромная пластиковая табуретка для посетителя и рабочее место с несколькими мониторами для владельца комнаты. Им был мужчина скорее, старик, хотя, несмотря на седину и морщины синие, не выцветшие глаза были никак не глазами старика, а самой отличительной чертой этого человека являлась борода, не меньше метра длинной, белоснежно-белая, обмотанная в пару оборотов вокруг плеча, явно чтобы не мешать носителю. «Глория, рад, что навестила старика», — помахал он рукой. «Присаживайся, рассказывай, как ты докатилась до семейной жизни», — лукаво подмигнул он. «Приветствую». «Техническим путем», — равнодушно ответила Глория, хотя внутренне чуть ли не вскричала. «И тут знают». Хотя удивляться последнему не стоило, «Нужная встреча» специализировалась на торговле информацией и посредничестве, так что новости о своих клиентах они узнавали чуть ли не раньше, чем те сами. «А времена в мое время все было как-то органичнее», — ухмыльнулся старик, но взглянув на Глорию, посерьезнел. «Данные по твоему запросу готовы. Довольно редкий заказ, информация о транспортных караванах. Данные, пахот, потрепаться сможешь потом. Желательно, когда я уйду. Не знаю, завидовать твоему супругу, или сочув, КХМ, принимай». На встроенный в Килев терминал пришли данные, которые Глория бегла, но внимательно просмотрела. «Отлично. Сколько? Десятка». Глория кивнула, извлекла из-под сумка карту и поместила ее в выехавший приемник. И через несколько секунд из приемника валилось несколько капель жидкого полимера. «Ну как же вы меня достали с этими одноразовыми картами?» Чуть ли не взвыл старик. «Мы на терминалах разоримся». С этими словами он демонтировал приемник, придвинувшись к нему на гибком контейнере. Кинул тот куда-то под стол, а потом, кряхтя, извлек из-под стола корзину для бумаг. В последней лежало 6 штук приемников, щели для карт которых были покрыты разводами застывшего пластика. «Чистить не пробовали?» – поинтересовалась Глория. «Да их чистит», – хмыкнул Пахот. «Но это только за сегодняшний день. Могу платить наличными. Только мы их не принимаем. Наличные, Глория, отследить гораздо проще, чем счета. Если ты, конечно, не сидишь безвылазно в Нижнем, тогда к чему ты, старчески ворчу, прими соболезнования, ну хоть что-то. С тобой хотели встретиться несколько человек, Глория, скинь контакты и данные, хотя скажу тебе сразу, в ближайшее время я редко буду брать заказы». «Понимаю», — покивал старик с таким видом, что будь Глория чуть менее сдержана, табурет, на котором она сидела, был бы расплющен на ухмыляющуюся физиономию. «Тогда все, пойду», — поднялась она. «Одно предупреждение, в знак моей личной приязни», — раздалось ей вслед. «О твоем семейном положении узнали, и некоторым нашим клиентам это не понравилось». «Что?» — думая, что она ослышалась, сообщила Глория. «На тебя были некоторые планы, в основном, деловые, но и личные. Насколько они были осуществимы, тебе виднее. Но их крушение расстроило нескольких довольно серьезных клиентов. Имена этих уродов, имеющих планы, ты назовешь?» «Нет, этика компании, которую я, даже предупреждая тебя, почти нарушил. Беря контракты со стороны или даже через нас, будь осторожнее. Твой супруг тоже, возможно, станет целью их пристального внимания. Благодарю, учту». С этими словами Глория покинула кабинет, прокручивая в голове людей, с которыми она имела дело и связанных с нужной встречей. Надо бы этих имеющих планы вычислить и подумать. Хотя очень хочется просто прибить наглых тварей. Разбудило меня сообщение от Глории. Возможны непредвиденные неприятности. Будь осторожен. Ты тоже береги себя. Включу беззвучный режим. Шутник. Только я не шучу. Учту. Ты там тоже поосторожнее. Неприятности и опасности. Потянулся я. Вот прям никогда такого не было. И вот опять. Ладно. Подкрутил на наручном терминале парочку делений в сторону паранойя. Позевывая, направился к холодильнику, где увидел уникальное зрелище. Нет, не полный холодильник, что было бы еще более уникально, и даже не завалявшийся перекус, как зачастую бывало. Холодильник был пуст, как и почти все время своего существования. Вот только помимо традиционной пустоты там обитала мышь, с очень скорбным выражением на мордочке, что было вызвано как висельной петелькой, на которой она болталась, так и тем фактом, что она была резиновой. «Федя», — определил я автора инсталляции. «Смешно, что уж, напряг миньонов в гараже озаботиться моим пропитанием и направился в гараж, по пути рассуждая о том, что в общении со мной Федя подчас совершенно несерьезен. Но если подумать, то его можно понять. Кандидатур, с которыми можно побалагурить, у атамана банды не так много. А если подумать, так и нет толком. Кирпич и Андрюха, разве что, кроме меня. Но там свои нюансы». Дотопал до проходной, где чуть ли не нос к носу столкнулся с заказчиками от Либермана, по-боевому выглядящими ребятами, притащившими мне на вскрытие контейнеры службы снабжения имперских карателей. «Привет», — хмыкнул я. «Здорово», — ответил уже знакомый тип. «Мы по той же задаче», — махнул он рукой на бронированный грузовик. «Условия знаешь. И, кстати, могли позвонить». «Зачем?» — пожал плечами он. «Эти», — кивнул он на охранников, — «сказали, что скоро будешь». «Деликатность я оценил», — признал я. «Вот только я не завтракал. Так пожри, а мы пока перетащим боксы». В итоге притащили в мастерскую десяток контейнеров, добавляя к физиологическому удовольствию от еды, эстетическое, от чужой работы. «Парни останутся», — уточнил все тот же тип, что со мной общался. Молча, у той стены, не приближаясь, перечислил я условия. «И да, в ваши боксы я не заглядываю. 500 за вскрытый бокс, либо 1:1. «Да, хорошо, вскрывай», — кивнул он. А по ему кивку 2 из 4 бойцов положили кейс на верстак, и за что ему 50. Вдруг забормотал один из бойцов: «Я бы вскрыл, мне еще». «Ты и так почти день возился», — отрезал старший. «И раздолбал часть механики замков», — уточнил я. мне не меньше получаса возиться. Так и сделал бы скидку, буркнул этот мастер-ломастер. Могу только в минус. Минус 20% скидки, за то, что придется сначала чинить раздолбанное. Ах ты, договаривались, что тихо. Посмотрел я на старшего. А ты, если хочешь, продолжай. Осталось на минуту, максимум. Я же говорил, угу. Через пару ударов ты додолбишься до направленной мины системы безопасности. Как она до сих пор не сработала, ну отдельной категории разумных поразительно везет, смерил я его взглядом. Меня долго будут отвлекать, молчим, ответил старший, показав ломастеру кулак. Тот заткнулся, что понимаемо. Таким кулачищем получить не улыбается, да пожалуй, никому, кроме самоубийц-извращенцев. Готово, после характерного щелчка отметил я. Смотрите, кладите следующий. Если никто там не ковырялся, будет быстрее. Через час были открыты 5 контейнеров, а старший обратился ко мне. Пока барахло, вам виднее, пожал плечами я. Но должны же там быть, ладно. Слушай, а ты не купишь? Обратился он ко мне. Понятия не имею, что там. Да хрень какая-то, техническая. Смотри, если хочешь. Сходил, посмотрел, и с кислой физиономией осмотрел содержимое. И сколько? 7, ладно, 5000. Неинтересно. Пока с вас 2,5 за вскрытие. Парень, это ценно, я точно знаю. Ценно, кивнул я. Если у тебя соответствующий парк техники. Смотри, развернул я один из контейнеров. Будем считать, что это часть моего гонорара. На что старший, подумав, кивнул. Это хлам. Начал я выкидывать детали в контейнер для мусора. Ни для чего не пригодится, никому не продашь. На запчасти и переплавку. Вот только итог не стоит усилий. А вот это, достал я сложную деталь, мне не нужно. Но, теоретически, можно продать. 1800, примерно. Хаэма это, указал он на контейнер с сверткой из толстой ткани. Хлам, ответил я, выкидывая довольно увесистый сверток. Инструменты неплохи. Достал я резак, раскройщик и фиксаторы. Рублей 100, а если повезет, 200. Старший все это время неотрывно следил за мной, пытаясь найти признаки лжи в поведении и мимике. Не нашел, вздохнул, переглянулся с пожимающими плечами парнями. И сколько дашь за ящик? Максимум 1500, озвучил я. Это рулетка, но со сносным шансом. Из 6 боксов, что я видел, включая прошлый, чуть дешевле того, что можно продать, в среднем. 2, не возьму, нет смысла. Эх, ладно, черт с тобой, парень, но платишь за все 10. Рассчитался, они свалили. А я, аккуратно прикрыв дверь, бросился к мусорному контейнеру, извлекая детали. Целые, но поцарапались. Вы меня простите, что так обращался. Больше не буду, полушутку, полусерьезно сообщил я, аккуратно раскладывая добытое в бокс. Потом не менее аккуратно свернул толстую ткань. Под слоем синтетики в ней были фибромышцы имперского производства. Обманул этих ворюк, ну в общем, да. Если бы это было не ворованное, то мало того, что было бы стыдно, так еще бы и не стал с этим связываться. А так, как есть, нормально. Ну а то, что они воруют у лопоухих интендантов, а я буду покупать. Так они в любом случае найдут покупателя. Лучше уж мне. Разобрал боксы, разложил добычу, умеренно порадовался. И бегло просмотрел отчеты, где наткнулся на напоминание от Семёныча, которого тотчас же вызвал. «Ждёте уже?» – поинтересовался я у него после приветствия. «Да как-то нет пока. Его ещё нет», – уточнил Семёныч. «Такой раздолбай, или долго добираться?» «Долго, да и я про время сказал, утро. Хаэм», – посмотрел я на часы, которые уверенно подбирались к полудню. «Ну, четверть часа у него ещё есть. Я тоже так подумал. Марк, как с новой линией дела?» – поинтересовался я. Производство замечательно, только, ну что там, постоянно кто-то к доктору ходит, Марк, идиоты, надо бы, и тут зазвенел сигнал малой тревоги, что-то на проходной, ну или кто-то из гаражных начал ловить чертей без использования огнестрела, подошел к терминалу, посмотрел на качественно утрамбованного в пол проходной парня в простой одежде, он, развернул я терминал, он, а ты его вообще предупредил, что он идешь в банду, поинтересовался я, да как-то, «Понятно, ладно», — хмыкнул я. «Так, парни этого типа, ко мне, с сумкой, живого и целого», — сообщил я селекторам на проходную, и любовался, как заботливо отряхивают следы сапог и под руку ведут кандидатов в подмастерья, только не меня, а Семёныча. Потому что по мере развития выяснилось, что производством нужны технологи, а не только техники и инженеры. Ну, инженер, в принципе, может быть технологом, но вообще это как бы отдельная, со своей спецификой работа, да еще по массе производственных цепочек, подчас не соприкасающихся. А Семеныч один, не говоря о том, чтобы сделать универсального, понимающего общие принципы специалиста, ну как минимум долго, как максимум, бессмысленно, миньоны на уровне неплохих техников, станут инженерами, если станут, конечно, для них найдется работа поважнее контроля и оптимизации производственного процесса. Тем временем парня доставили, лет 25, тощ, большеглаз, с длинными волосами, лупал он на окружающих своими глазами и пребывал в сильной задумчивости. Подозреваю, на тему, на каком он свете, потому что переход от вдавливания в пол и обыска к вознесению в мастерскую был очень резким. «Это Костя», — представил Семёныч парня. «А вы бандит, Семёныч», — залупал он на Семёныча глазами. «Это я бандит, жуткий, но симпатичный», — хмыкнул я. «Ладно, раз пришел, будем тебя экзаменовать». И, для начала, я немного выпал в осадок. Оказалось, что Костик живет в верхнем городе. Знаком с Семенычем не слишком хорошо, но знаком. И имеет довольно забавную историю. А именно, он заканчивал технический университет. Причем, что комично, Икси подтвердила, шел на звание инженера-технолога. Такое звание традиционно выдавали лучшим выпускникам. Но во время экзаменов он вывел из себя экзаменатора. Я не знаю, кто он был, шмыгнул Костик носом. Но я вообще думал, проверка от обратного. Короче, судя по косвенным данным, некий чиновник от канцелярии образования вперся на экзамен и стал нести дичь, которую не имеющие практики высокопоставленные бюрократы полагают за истину. А Костик, несмотря на подмигивания и жесты экзаменаторов, стал возражать, потом ругаться. И на следующий день вылетел из учебного заведения. Вдобавок обзавелся, как выяснил Икси, пометкой в досье «не признает авторитетов», агрессивен, потенциально опасен, не обучаем, ищет работу, безуспешно, как понятно, с этой пометкой, хотя он об этом не знал. В процессе этого поиска знакомится с Семенычем, который на тот момент еще пытался как-то решить свои проблемы в Верхнем, разговорились. «Учиться ему надо, Марк», — благодушно вещал Семеныч. «Но парень толковый, а вы, все-таки, бандит», — уточнил Костик. «Сказал же он, нет, на меня работает». «Как и ты будешь, если будете платить, буду», — кивнул Костик. «И так в Нижнем за еду работать приходится», — вздохнул он. «Тоже ситуация понятная, в Верхнем его просто не принимали на работу. Ну, возможно, взяли бы грузчиком. Но смотря на могучие стати Костика, на такую должность его бы взяли исключительно садисты, желающие насладиться зрелищем придавленный насмерть грузом студент». В результате Костик стал переходить кордон и обращаться в магазинчики и лавки, где его нанимали на сортировку, починку и прочую мелочевку. В общем-то, и вправду за еду. В смысле теоретических знаний парень был действительно неплох. Практических ну не очень, что нормально, поскольку практического опыта он не имел. И в принципе, меня бы устроила рекомендация Семеныча, если бы не потенциально важная должность. Так что я проверял на допро-опросе не столько знания, сколько искренности и эмоциональные отклики. Выходило, парень нормальный, по крайней мере, на текущий момент. И в банду его, как понятно, никто не принимал. Аффилированное членство, через непосредственного работодателя, важно объявил я, и направил парочку заниматься делами. Думал уже было заняться своим доспехом, давно собирался, да и сообщение от Глории к этому несколько подтолкнуло, но решил проверить, как там миньоны поживают. И увидел подпрыгивающего косого, стремящегося к эскулапу. «Чего это он?» — поинтересовался я. «Ожог, насколько я могу судить», — ответил Икси. «Принтер, да, там же система, хотя смешно говорить, если есть система защиты, ее непременно обойдут, причем просто потому что могут. Ваше знание людей поражает, Марк, а почему не доложила? Он же точно не первый, не первый». Но угрозы жизни миньонам не было, и я посчитала, что боль способствует принятию правил безопасности. «ХММ, не могу похвалить твое знание людей, Икси. Это жестоко, Марк, зато правдиво», — хмыкнул я, направляясь к эскулапу. Отловил там косого, с забинтованной лапой, оттащил к принтеру, где собрал миньонов. «Итак, граждане миньоны, инструкции не выполняем, самыми умными себя считаем», — полюбопытствовал я. «Сейчас нас отымеют», — послышался печальный голос. «Прямо в мозг, а виноват во всем, косой», — ответил второй. По первому, да, и прямо в мозг, оскалился я, вызвав печальные стоны, а по второму, я тут посмотрел записи, вы, блин, на кой лазите в работающий принтер, суицидники, ей, я отвертку обронил, скорбно сообщил косой, ну а принтер, если сопел не касаться, ага, и скажи мне на милость, как ты руку обжег, не знаю как паром, паром, хмыкнул я, ладно, косяк на всех, но растете, в принципе, признал я. Просто миньоны, похоже, пришли к той стадии развития техника, когда нельзя воспринимается только после того, как объяснишь, причем, чтоб поняли, почему, тут скорее достоинства, развиваются, учатся, вот только с моими производствами убьются же, так что вместо разноса я стал объяснять. Итак, данный принтер отличается от стандартного, в который, кстати, тоже не стоит совать руки, повышенной точностью, что принтерам пластиков не свойственно. Объяснять про наплывы не буду, ей, знаем, прям гений. Так вот, точность достигается двумя факторами. Какими? Он излишки срезает раскаленной проволокой, сообщил Хром, и по новой печатает, скорее спросил Горелый. Он напыляет, форсунка разбрызгивает полимерный аэрозоль, температуру плавления все помнит, кстати, там еще лазерный резак стоит, отметил я, но он редко работает. В общем, теперь, я надеюсь, до вас дошло. Впрочем, если кто-то желает получить в физиономию каплями полимера 100-300 градусов, то продолжайте. Работает форсунка без предупреждения и вполне может напылить слой на деталь по площади. Проведя педагогическое воздействие, я вернулся в мастерскую, где, наконец, вытащил прототип и занялся разбором идей, на нем отработанные, интересные, но надо делать все не так, разобрал, полюбовался сияющей золотым схемой, и стал переносить ее в реальность, а через час направил образцы в литейку и в тот же полимерный принтер, и задумался, нужные детали сделаю только завтра, клиентов нет, миньонов наставил, прогуляться, что ли, хотя, лучше делом займусь, у нас гараж свежеотстроенный, а значит, можно некоторые идеи воплотить, прикинул, да и направился в оружейный склад, там на охране, явно гордый оказанной честью, стоял какой-то парень из новичков, впустил меня без проблем, разве что выдал в спину, будь осторожнее, ну, вообще, правильно сказал, хотя не по адресу. Правда, когда я отобрал 6 пулеметов и вызвал миньонов для транспортировки, начал говорить глупости, не могу выпустить, перекрыл он дорогу, в смысле, не можешь, хмыкнул я охраняю, а они 6 пулеметов тащут, указал он на миньонов, потому что мне эти пулеметы нужны, все равно нельзя, кирпичу позвони. Хмыкнул я, парень набрал, и даже я слышал рев, насчет какого-то трахнутого животного, и что Марк берет, что он хочет, так 6 пулеметов кирпич, похер, включи-ка громкую связь, рявкнул кирпич, совершенно, как по мне, излишне, Марк, ты меня слышишь, заорал так, что даже миньоны поморщились, слышу, слышу, не ори, кирпич, КХМ, лады, ты мне скажи, к чему готовиться. Парней готовить, не надо, а что ты делаешь, заинтересовался он, увидишь, сообщил я, вообще, занялся я совершенно ерундовой в плане инженерии, но в общем, не лишней работой, установкой скрытых пулеметных башен по периметру гаража, 4 по углам, еще 2, по длинным сторонам, единственное что было более-менее интересным, это приводы, подвод напряжения, ну и охлаждение самих пулеметов, а главное, дублирующее управление, которое я пока заблокировал, основной режим, с операторами, которых восхищенно матерящийся кирпич посулил посменно обеспечить, только сутками тут народ не держи, где-нибудь поблизости, стоял я рядом, пока радостный кирпич в небольшой сферической комнатушке башни водил стволом, поучи еще, да не дурак я, сам понимаю, что за сутки тут от жопы фарш будет, да и вытаскивать скрюченного придется, а побольше сделать не мог, мог, только угол наводки уменьшится, либо выносить в отдельные башни, которые любой наглый хер увидит и сразу по ним садить начнет, понял кирпич. Ты мне завтра пришли ветеранов, припомнил я, когда, деловито уточнил кирпич. С утра, прикинул я, как раз успею с ними разобраться, перед тем как произведут все компоненты брони. И на следующее утро я занялся дюжиной не вполне комплектных или не вполне боеготовых ветеранов. Заготовки были готовы, инструменты имелись. Несколько миньонов крепили на лупающих глазами ветеранов крепления внешних скелетов с приводами. Причем, на испытании особо порадовал дед. Разошелся, прыгал на пару метров, сыгачил под все полсотни километров в час, да еще и перекатывался и прочее. Правда, по канату не забирался, хрен он по нему, с таким весом, вообще взберется. Кстати, надо бы продумать и этот момент, сделал я себе заметку. Ей, мы ж его не догоним, почесал затылок Горелый, смотря на полигон. Не догоните, признал я. А зачем, а если сбежит, проявил похвальную паранойю миньон. Вряд ли, и далеко не убежит, заверил я. Вот со снайпером были проблемы, и я было подумал, что я криворукий. Пока не поговорил и вник в вопрос, и оказалось, что он просто часто использовал протезы, и сейчас пробовал управлять перчатками с эфирным приводом, как протезом с миосенсорами, просто как пальцами, когда они были. Не надо дергать, это не курок, мягко сжимай, или резко, но как пальцы, без лишних усилий. Я держу, поднял дядька жестяную банку кончиками пальцев и заплакал, как-то даже неудобно стало, не в плане осуждения, а как-то, эмоции и все такое. В общем, хлопнул его по плечу, да и выпнул из мастерской. Прям трогательно и прочая фигня, а то даже миньоны носами зашмыгали. А нам надо не сопли пускать, а дела делать. Направил их трудиться в миньонскую, потом проверил состояние компонентов доспеха. Рука Суи, блин, оценил я несколько загубленных запусков. Впрочем, в пределах нормы, признал я, но время еще 3 часа минимум. И пойду-ка я в подземный полигон. Кое-что проверю, а потом надо с Глорией связаться. Просто уточнить, не думаю, что ее предупреждение касалось только меня, а от нее 1,5 суток ни ответа, ни привета, хотя точно жива. Спустился и стал свидетелем довольно забавного спора. На полигоне пара парней, еще из старичков, спорили про оружие, и один отстаивал здоровенный, длинноствольный, крупнокалиберный револьвер в качестве основного оружия, 50-летний, а то и больше. Без технических наворотов, хотя и из украшенной чеканкой, охотничий, в общем. Ну а второй этот антиквариат обсирал, кстати, не без причины. И отдача жуткая, и прорыв из барабана огненный выхлоп дает, и навесов не поставишь, да и магазин. Достал, скорозарядник, продемонстрировал револьверщик названное, и это быстрее твоего магазина. Херразрядник, буркнул первый, ты в мишени с своей пушки попади. «Попаду», – запальчиво ответил парень. «Вот только я как-то странно это услышал, и вообще что-то со мной не то творится». Тем временем раздался выстрел, который я услышал, уже падая на песок. «Не попал», – насмешливо сообщил первый. «Ой-ё, да это ж Марк, кажется, ты попал, Дим, конкретно так попал». Это были последние звуки, донесшиеся до меня, а в черноте появились светящиеся золотом буквы. База знаний 5-го ранга начинает распаковку. Как не своевременно-то, и букв раньше не было, и как-то меня совсем жутко крючит, подумал я, теряя сознание. База наемной организации «Каплан», Ростов. На базе происходила нетипичная суета, за которой наблюдал Рыжий, основатель и бессменный лидер наемничьей организации. Рядом с ним стоял верный адъютант, временами подбегали лейтенанты. Основная же суета заключалась в том, что, готовясь к выезду, почти 1500 капланов снимали снаряжение, оставляли тяжелое вооружение, оставляя только ручной огнестрел, и в целом, в гражданской и спортивной одежде стали напоминать, пожалуй, бандитов, внутренне усмехнулся Рыжий. Это было неплохо, потому что место задания идеально сочеталось с подобным видом. Тем временем лейтенанты доложили об окончании подготовки, о том, что инструктаж проведенный отряд готов. «Двинули», — скомандовал Рыжий, что через динамики донеслось до каждого на базе, и широкой шеренгой капланы выдвинулись на выход, где в сотни метров от ворот стоял огромный транспортный самолет со знаком корпорации на фюзеляже. Рыжий наблюдал за посадкой, как вдруг адъютант закашлялся, что значило, хочет что-то спросить, но не хочет отвлекать командира. «Спрашиваешь», усмехнулся Рыжий, «Сергей Аполлонович». «Рыжий», недовольно ответил командир. «Рыжий, насколько я знаю, привлекли не только капланов, правильно знаешь, 6 крупных отрядов из нескольких городов, и все равно, не понимаю. Наша задача – дестабилизировать положение в трущобах столицы, вызвать массовые беспорядки, по сути, бунт. Против кого? Просто бунт, бессмысленный и беспощадный. Мне кажется, что у нас ничего не выйдет. Местные либо спрячут языки в задницу, либо начнут атаковать нас». «Кого? Нас», усмехнулся Рыжий, «и выйдет. Схема отработана малыми группами и действенна, потому и наняли нас, для увеличения масштаба воздействия. А, я думаю, чтобы империя расширила полномочия нашего нанимателя в трущобах. Впрочем, нам на это плевать. Хороший найм, за хорошие деньги. Вы правы, Рыжий. Вот только что если империя не расширяет полномочия, а направит карателей, мне обещали, что этого не будет, саркастично сообщил Рыжий. И они правы. Когда серьезные беспорядки начнутся, нас там и рядом не будет, усмехнулся он.